Глава 9. Караван. Московский караван выглядел более чем внушительно. Вымершая ночью, Дворцовая площадь походила с раннего утра на раздольную деревенскую ярмарку. Грохот колес, звон железа, хохот, лай собак, разноголосое пение сливались в оглушительный озабоченный хор. В распоряжении музейщиков было несколько вполне работоспособных тягачей и достаточный запас солярки, пополняемой коммуной нефтяников. Но осилить развалившийся тракт могли лишь повозки на конской тяге и тяжелые тракторы. Впереди обычно ехал тот самый запряженный шестеркой броневик, встретившийся Артуру вечером, причем лошадей тоже укрывали защитными попонами. Вооружение броневика составляло 2 пулемета, снятые из танков, и скорострельная пушка с патрульного пограничного катера. За броневиком шел кировец с поднятым ковшом на случай дорожных завалов. Позади кабины тракториста мастеровые оборудовали вращающееся рабочее место стрелка. Следом построились 18 обитых металлом вагонов на базах многоосных прицепов. Только колеса на осях крепились весьма специфически. Широкие, утыканные самодельными шипами, способные преодолеть любые ямы. Каждую платформу также волокла 4 тяжеловозов. Для заболевших лошадей и фуража выделялся отдельный вагон. Далее катился спальный дилижанс для пассажиров и домик для отдыха свободной смены охраны. Замыкающим шел еще один трактор. Он тащил на лебедке настоящий, почти не гнилой Урал с прицепом. В крытом кузове грузовика умещалась легкая зенитная установка, а в прицепе на платформе пушка с противолодочного крейсера. Пушку для каравана любезно смонтировали портовые в обмен на все тот же остродефицитный пенициллин. Дополнительно на крыше каждого грузового фургона размещался пулеметчик, и 2 конных охранников с ружьями скакали по сторонам. Коваль разглядывал маленькую армию в безмолвном удивлении. Он с трудом представлял себе, каким безрассудством надо обладать, чтобы схлестнуться с подобной мощью. Либо на вооружении у дикарей в Валдайских лесах имелся танковый корпус. Словно отвечая его тревогам, мимо прошли 4 солдат, пригибаясь под тяжестью армейских минометов. Еще 2 катили тележку с гранатами. Возле каравана суетились не менее 1000 человек. Грузчики, построившись змейкой, передавали в чрево фургонов мешки с тканями, вязанки сапог, закатывали бочки с соленой рыбой и ягодой, вязанки волчьих шкур и свиных кож. На носилках бережно поднимали переложенные соломой ящики со спиртным. По волокушим канатам втягивали грубые стальные болванки. Верещала в клетках племенная птица. Рвались с поводков собаки, ржали лошади. Наконец-то Артур встретил обыкновенных собак. Их привели ковбои, меднолицые заросшие дядьки на конях. Они же предоставили Эрмитажу недостающих лошадей. В счет оплаты Чарли Рокотов брал с собой 3 пассажиров из фермерской команды. Всего пассажиров, не считая мамаш, набралось 17 человек, из них 4 женщины. Мама Рона отправляла в Москву одну из своих подручных учиться новым приемам в стоматологии. Под присмотром Руслана из дворца показалась 6 дюжих гвардейцев, сопровождавших сундук с дорожной казной. Золото вернулось в свои права, и Артур лишний раз поразился дальновидности давно почившей мамы Ксении, мир ее праху, занявшей под колонию именно Эрмитаж. Как оказалось, мэр печатал на монетном дворе некоторое количество золотых денег, но весовые обломки из запасников дворца обеспечивали музейщиков твердой валютой на 10 лет вперед. Своей должности шеф безопасности соответствовал идеально. Несмотря на сутолоку и постоянный приток народа, Руслан обеспечивал на площади идеальный порядок. По периметру, никого не пропуская, стояли цепью солдаты с собаками и ручными волками на длинных поводках. Еще дальше, встречая гостей, носился покорежный военный джип с автоматчиками. Стрелки на обитых железом тачанках держали под прицелом Мойку и Адмиралтейский проспект. Руслан сам подошел поздороваться. Артур испытывал перед ним некоторую неловкость, потому что от его услуг в качестве охранника отказались. Папа, однако, нашел хитрый выход и придумал для дополнительного пассажира особое поручение. Еще с раннего утра люди Рубинса сгоняли к мамаше Кэт и заявили права на ветряные мельницы, обнаруженные Ковалем. Полный комплект отбить не удалось, но и две штуки стали знатной добычей, что дополнительно подняло рейтинг Артура. Заглянувший после ночного караула, доляр пожал Артуру руку и подарил прекрасный охотничий нож. «Жаль, что Люа горчится», — скупо усмехнулся солдат. «Он ведь поверил, что ты с рыбацких островов, где не прошлась большая смерть». Коваль получил еще одно доказательство того, что папа Рубинс ничего не забывает. И сержант Доляр, и Людовик были сняты с караулов и вместо других солдат приписаны к каравану. Наказание теперь ждало их по возвращении. Папа Рубинс вручил Артуру рекомендательное письмо для главы московской команды паровиков. Но еще сильнее, чем железная дорога, Михаила вдохновил проект радиосвязи между столицами. Коваль ничего не обещал, но высказался в том духе, что если ему отыщут два прилично сохранившихся телеграфных аппарата, то он попробует что-нибудь наладить. О проводной связи пока никто и не мечтал. Большинство столбов по дорогам давно попадали, потянув за собой кабель. С подачи Коваля главному инженеру поручили совершить набег на музей связи, о котором почти забыли. Артур был немного ошарашен скоростью, с которой папа принимал решение. С одной стороны, это не могло не радовать. Без такой буйной энергии удержать в кулаке дивизию разномастных граждан было бы непросто. В случае успеха проекта Артуру светила великолепная карьера, должность начальника всей питерской дальней связи. В случае успеха. Он особо не обольщался. В тот момент ему казалось странным, что за столько лет не нашлось никого, способного организовать элементарный телеграф. Артур никак не мог привыкнуть к мысли, что люди просто не помнили, как пользоваться техникой 20-го столетия. Старых книг никто не читал, а технические навыки передавались практически без записей, живым примером наставников. Нефтяники хранили в танкерах море сырья, но ни одна живая душа не представляла, как запустить производство солярки. Коваль решил пока помалкивать о своих школьных знаниях, чтобы папа не передумал и не посадил его на цепь. Между фургонами подвесили телефонные провода. Охрана построилась для последнего напутственного слова, и караван начал разворот в походный порядок. Номинально старшим назначался Чарли, но на весь путь до бывшей столицы бразды правления переходили к Арине. Коваль видел, с каким почтительным вниманием слушают хрупкую девушку головорезы мамы Кэт и суровые деревенские парни, увешанные дробовиками. Всего под его командой собралось 120 бойцов и 30 человек обслуги. Изнутри штабной дилижанс оказался половинкой купейного вагона от Николаевского экспресса, и Чарли Рокотов забрал Коваля в свое двойное купе. За перегородкой размещалась личная охрана, отборный спецназ Руслана и дорожная казна. В следующее купе, отделанное мехами, никто не допускался. Артур краем глаза заметил там ванну и маленькую кухню с керосиновой плиткой. Будущих мам заранее окружали комфортом. Следующий час Артур почти безвылазно провел, переходя от одной смотровой щели к другой. Караван миновал арку генштаба, свернул на Невский, затем на Садовую и, чуть замешкавшись у баррикады в начале Московского проспекта, вышел на стартовую прямую. Не прошло и суток, а Коваль рассматривал родной город под совершенно иным углом. Не как несчастный голый беглец, а в статусе значимой персоны. Центральные районы сильнее всего пострадали от уличных боев. Артур мог только догадываться, какие вооруженные драмы разворачивались тут век назад. У Елисеевского гастронома не хватало половины фасада, Обуглившиеся аркады гостиного двора торчали, как ребра уснувшего морского исполина. По шпилю бывшей думы, вне сомнения, палили из пушек. Не менее страшным разрушением подверглись и другие дома на Перинной. Крыша торговых рядов рухнула, словно примятая великанской пяткой. Из выбитых окон пассажа на всех этажах росла трава. Могучие жеребцы Клотта оставались на местах, зато особняк Белосельских-Белозерских выгорел дотла. Но за дорожным покрытием в центре присматривали. Кто-то регулярно выжигал наступающие армии кустарников, по центру проезжей части в несколько рядов были уложены бревна. Возле спуска в метро копошились десятки человеческих фигур. Пара лошадей тащила по садовой дребезжащий трамвай с понуро торчащей стрелой подъемного крана. Пропуская караван, подземники махали вслед. Кто-то перекрестил трактор. Две пожилые женщины в черном держали иконы. На Московском проспекте в районе Парка Победы произошла первая остановка. На стенке штабного купе висели три доисторических телефонных аппарата. По одному из них Чарли коротко поговорил и раздраженно выругался. Оказывается, банда под героическим названием «8-я дивизия» требовала плату за проезд. Дивизионщики размещались в сталинских домах, примыкавших к парку, и в здании новой российской библиотеки. На арене бывшего стадиона они разводили скотину и содержали неплохой ипподром. Коваль вслед за Чарли поднялся в башню над вагоном. Пассажирам категорически возбранялось покидать караван вне запланированных привалов, и Артур никак не мог увидеть, что происходит впереди. Чарли снова перекинулся парой фраз с Ариной. Выяснилось, что 8-я дивизия права. Музейщики оставались должны по какому-то старому спору 20 трудодней или соответствующий эквивалент в золоте. Когда вопрос был урегулирован, кировец взревел, на передней карете ударили в колокол, и гигантские колеса снова загремели по деревянной мостовой. Артур прилип к смотровой щели. Ему хотелось зажмуриться или протереть глаза. На обочинах проспекта стояли 4 танка. Гусеницы боевых машин давно прогрызли сорняки, но поворотные механизмы башен выглядели вполне исправно. Верхом на сияющих свежей краской стволах восседали молодые люди в коротких армейских дубленках на голое тело и провожали караван задумчивыми взглядами. «Чарли», — спросил Коваль, — «эти ребята, они приносят какую-то пользу? Нам обязательно им платить?» «Как тебе сказать?» — Рокотов скорчил забавную рожу, показывая, что понял иронию. «Считается, что банда охраняет южный въезд. Иногда они проводят скачки или кулачные бои и приглашают всех желающих. Здесь не так-то много развлечений. Они берут со всех плату за проход?» «Со всех плату взять невозможно, только с тех, кто нуждается в хорошей дороге. Любой всадник объедет их заставу по соседним дворам. Выходит, они не защищают город, а только собирают мзду с караванов?»